Не знаю почему, но я не очень-то поверил его стенаниям по поводу памяти и старости. Поэтому не стал переубеждать товарища и настаивать на том, что он вполне себе еще молод, стоял молча, ожидая ответ на свой вопрос. «Семен Семенович Лиходед, председатель колхоза «Путь коммунизма». Мужчина снова протянул мне руку, пришлось пожать второй раз. «Так какое у вас ко мне дело, Семен Семенович?» – полюбопытствовал я. «А позвольте поинтересоваться, куда вы направляетесь, товарищ учитель?» – хитро прищурился председатель. «Да вот, знакомлюсь с учениками в домашней обстановке, заодно и окрестности осматриваю», – не стал скрывать я. «Очень хорошо», – воскликнул Семен Семенович. «Нет». На знаменитого Горбункова товарищ председатель не походил ни капли, но что-то в нем было эдакое, какая-то смесь простоты и крестьянской хитрости, которая смешалась в удивительный коктейль показной открытости и добродушия. Но интуиция уверяла, что с Лиходедом нужно держать ухо востро, председатель своего не упустит, и, похоже, любит командовать. Я молча ждал продолжения. В глазах Лиходеда мелькнуло легкое недоумение, но тут же усы снова дрогнули, мужчина заулыбался и загудел. «Так нет никого», — развел руками председатель. «В каком смысле?» «Что?» — не понял председатель. «Почему вы так уверены, что детей нет дома? Лена Верещагина, например, находилась дома, сестренка у нее приболела, вот и...» Я не договорил, председатель снисходительно улыбнулся и выдал свою версию. «Да здорово, Танька! Ленка артистка. Вот и выдумала про сестру. Я вот к матери заеду, да расскажу про выкрутасы». «Не надо никому заезжать», — решительно прервал я угрозы председателя. «Мы сами разберемся. Так что вы хотели, товарищ Лиходед?» Я хотел было по привычке взглянуть на часы, давая понять, что время дорого, но вспомнил, что теперь у меня их нет. Надо бы приобрести потом, с первой зарплаты. «А давайте я вас до школы довезу и все расскажу», — предложил Семен Семенович. «Что скажете, товарищ учитель?» «С удовольствием, но в другой раз. Не со всеми познакомился», — попытался отказаться я. «Дорогой товарищ учитель», — председатель прижал ладони к сердцу. «Ребятишки кто где? Парни на уборочной, девчата кто на ферме, кто на прополке». «Нету никого. Работают все. Вы мне передаете, чего от них надобно, так я все обскажу, как есть, честь по чести». «Вы уверены?» – засомневался я. «Председатель в своем колхозе знает все и обо всех», – хохотнул Лиходед. «В колхозе все на работах. Лето оно год кормит. Уж не знаю, как у вас, у столичных жителей, а у нас так». «Кто летом хорошо поработал, тот зимой кашу с мясом трескает. Такие дела. Ну что, подвести вас к школе?» – хитро прищурился Семен Семенович. «Ну хорошо», – поколебавшись, согласился я. «Буду признателен». «Вот и хорошо, вот и ладненько», – обрадовался председатель. «Усаживайтесь, товарищ учитель». Семен Семенович указал на заднюю дверцу, сам же уселся вперед. Я уселся за водителем, решив облегчить товарищу жизнь, чтобы Лиходеду не пришлось сильно изворачиваться для разговора со мной. Председатель захлопнул дверцу, машина резко тронулась с места. Какое-то время мы ехали молча. Я задумчиво рассматривал виды из окна. Мне было любопытно, зачем я понадобился главе колхоза «Путь коммунизма». Но проявлять любопытство в такой ситуации – это как заранее объявить товарищу Лиходеду, что я согласен. Соглашаться, не зная сути, я не собирался. Мы медленно доехали до конца квартала, свернули на Заречную, когда Семен Семенович развернулся в полоборота и, широко улыбнувшись, начал издалека.